Ценовая стабилизация после начала торгов акциями. Частью негласного договора между эмитентом и андеррайтером является обязательство андеррайтера обеспечить ликвидность и гладкость торговли акциями компании на открытом рынке, а также ценовую стабилизацию в первые 20 дней торговли. Стабилизация цены рассматривается как определенная гарантия против потерь инвесторов, купивших акции, иначе многие инвесторы отказались бы от покупки. Если андеррайтер не выполняет своих обязательств по поддержанию цены акций, то инвесторы могут в массовом порядке эти акции сбросить. Кроме того, инвесторы имеют законное право отменить все свои заказы на покупку акций в течение 7 дней. Существуют 4 метода ценовой стабилизации, используемых ведущим андеррайтером на рынке после начала торгов. Первый метод. Выставление запроса на покупку акций по цене, не превышающей цену предложения, если еще не завершено распределение акций компании. Это называется стабилизационными покупками акций или чистой стабилизацией и делается в целях предотвращения резкого падения цены акций. На современных рынках стабилизационные покупки, иначе называемые длинными, редко практикуются андеррайтерами, так как они должны иметь специальную метку. А наличие этой метки уведомляет рынок о том, что данное IPO слабое и нуждается в ценовой поддержке. Поэтому андеррайтеры предпочитают не использовать чистую стабилизацию. Альтернативу чистой стабилизации составляют короткие продажи, о которых андеррайтер не обязан сообщать рынку. Этот второй метод ценовой стабилизации состоит в том, что андеррайтеры берут акцию в долг и затем продают ее на рынке. Если котировки акций падают, то они покупают новую акцию дешевле и возвращают долг, получая прибыль. Если же котировки растут, они вынуждены купить акцию по более дорогой цене, что приводит к потерям. Короткая позиция может быть в дальнейшем закрыта из опциона с превышением. Это так называемый «зеленый башмак». Он дает лид-менеджеру право купить дополнительные акции у эмитента по цене размещения. Практически все IPO имеют опцион с превышением до 15% от числа первоначальных акций на продажу. Кроме того, короткую позицию можно закрыть и путем покупки акций на открытом рынке. Андеррайтер имеет право реализовать опцион в течение 30 дней со дня начала торговли, поскольку он получает валовой спред в 7% со всех проданных акций, то заинтересован в продаже дополнительных акций даже помимо соображений стабилизации торговли. Если после начала торгов котировки акций начинают расти, то андеррайтер покупает, выпускает дополнительные акции из опциона с превышением и закрывает короткие позиции. Если андеррайтер ожидает слабый спрос на акции фирмы, то он займет голую короткую позицию, продав инвесторам более 115% имеющихся акций компании. Затем, по мере снижения цены акций, андеррайтер будет постепенно закрывать свои короткие позиции, скупая акции. В 2000 году в исследовании выборки из 114 IPO было установлено, что во всех случаях ведущий андеррайтер использовал короткие продажи. В половине всех IPO короткие позиции были закрыты из опциона с превышением, и почти в 60% случаев путем покупки акций на открытом рынке после начала торговли. Средний размер короткой позиции составил более 10% размещенных акций. А в тех IPO, где использовалась покупка акций на рынке, средний размер короткой позиции составил около 20% размещенных акций. Третий метод условно называется «обратный зеленый башмак». Он дает лид-менеджеру право скупить акции и продать их обратно эмитенту по цене размещения, если на рынке цена акций начинает падать. Скупая акции, андеррайтер стабилизирует цену. Если же котировки акций растут, то обратный опцион остается неиспользованным. В некоторых случаях обратный зеленый башмак может быть более практичным способом ценовой стабилизации, чем короткие продажи. Наконец, четвертый метод ценовой стабилизации заключается в том, что андеррайтер может наложить штрафные санкции на тех членов синдиката, клиенты которых на открытом рынке сбрасывают акции, доставшиеся им в ходе распределения по цене предложения. В этом случае андеррайтер может не заплатить члену синдиката комиссионные за продажу сброшенных акций. Если спрос на акции слабый, то сброс может спровоцировать значительное падение котировок. Это часто наносит значительный ущерб молодой компании. Поэтому на развитых рынках, в первую очередь в США, сброс акций сразу после IPO строго контролируется. Американский центральный депозитарий поддерживает систему мониторинга размещения, с помощью которой возможно установить идентичность организаций, продающих акции. В файле приложения к аудиокниге представлен метод Монте-Карло для оценки стоимости компании-эмитента, а также приведены примеры практического применения такого метода для расчета этой стоимости. Файл можно открыть, нажав кнопку «Приложение» в программной оболочке аудиокниги.